В Париже каждый ресторанчик имеет свой особенный запах. И здесь, например, на фоне аперитива знаток мог бы различить немного терпкий аромат молодых вин Луары. Что же касается кухни, то в ней господствовали эстрагон и лукскорода. Мегре машинально читал написанное на грифельной доске меню: мелкий мерлан из Британи и говяжья печень в пергаменте. Потом, обернувшись к залу, где стояли накрытые бумажными скатертями столики, он заметил Люка, который, судя по всему, расположился там не для того, чтобы позавтракать, а чтобы спокойно поговорить с каким-то незнакомцем, ибо больше за столиком никого не было. Люка тоже увидел Мегре, поколебавшись, встал и подошел к нему. — У вас найдется минутка, патрон. По-моему, это могло бы вас заинтересовать. С бокалом в руке комиссар последовал за ним. Незнакомец поднялся. Люка представил. — Антонио Фарано, вы знаете его? Имя ничего не сказало комиссару, но ему почудилось, будто он уже видел этого красивого итальянца, который вполне мог бы играть в кино роли первых любовников. Вероятно, красная спортивная машина, стоявшая у входа, принадлежала ему. Машина была под стать своему хозяину, его светлому, безукоризненно сидящему костюму, его массивному перстню печатки на пальце. Пока они рассаживались, Люка продолжал. «Он приехал на набережную Орфевр встретиться со мной, а я только ушел. Лапуэн сказал, где можно найти меня». Мегре отметил. «Люка пьет тот же аперитив, что и он, а Фарано довольствуется фруктовым соком». «Это шурин Эмиля Булле. Он управляет одним из его кабаре, Пари Стрип, на улице Берри». Люка тайком подмигнул своему начальнику. — Повторите все, что вы сейчас рассказали мне, Фарано. — Так вот, мой зять исчез. У него сохранился итальянский акцент. — Когда? — спросил Люка. — Скорее всего, прошлой ночью. Точно мы не знаем. Мегре произвел на него впечатление, и он, чтобы скрыть замешательство, достал из кармана пачку сигарет. — Разрешите? — Пожалуйста. Люка пояснил комиссару. — Вы же знаете Булле, патрон. Невысокий такой. Он приехал из Гавра 4 или 5 лет назад. — 7, — поправил итальянец. — 7 лет назад, пусть так. Первое свое ночное заведение «Лотос» он купил на улице Пегаль, а теперь их у него уже 4. Мегре не понимал, чего ради Люка счел нужным втянуть его в дело Булле. Ведь с тех пор, как он, Мегре, руководит уголовным розыском, ему редко приходится заниматься этой средой. Некогда он хорошо знал ее, но теперь в какой-то мере утратил с ней связи. Уже давным-давно он не заглядывал ни в одно кабаре. Что же касается господ с улицы Пегаль, то они меняются беспрестанно, и он имел представление лишь о нескольких, главным образом о тех, кто был там раньше. — Я вот думаю, не связано ли это с делом Мазотти, — добавил Люка. — Так, теперь он начинает понимать. — Когда убили Мазотти, выходившего около 3 часов ночи из бара на улице Фонтен? — Около месяца назад. Примерно в середине мая Мегре припомнил донесение из 9-го округа полиции, которое он передал тогда Люка со словами: «Не исключено, что это сведение счетов. Сделай, что в твоих силах». Мазотти был не итальянцем, как Фарано, а корсиканцем. Он сначала орудовал со своей маленькой бандой на Лазурном берегу, а потом перебрался с нею в Париж. «Мой зять не убивал Мазотти», — проговорил Фарано с убеждением. «Вы же прекрасно знаете мсье Люка, это не в его характере. Впрочем, вы 2 раза допрашивали его у себя в кабинете». «Я никогда не обвинял его в том, что он убил Мазотти. Я допрашивал его, как допрашивал всех, кому Мазотти досаждал, а допрос никому не во вред».